Ай да следопыт, вот это голова. Такую бы голову да на всех поделить, хоть по кусочку каждому бойцу отведать. Ломанулись мы в щель, прямо давку устроили, и впереди всех утюг. Следопыт на землю соскочил, предупреждает. Эй, полегче там, под ноги смотреть, рты не разевать. Тут ведь тоже зубы встречаются. Какие там зубы? Мы как на склад влетели, так прямо растерялись. Глаза в разные стороны, честное слово. Вот это добыча! Без конца и без края. Взрослая кольцами свернулась плотно, и кольца лежат до потолка. Молодая короткими хвостами, тонкой пластиной, крючком, всякой загогулиной, на полстены куча. Самая жирная в мягкой шкуре, на толстые бревна намотана, и тоже несметно. А помимо того, еще какая-то особая, упрятанная в бумагу, в дерево, в жеванную труху, но по кислому духу все равно ясно. Она – добыча. Кругом добыча. Эх, как пошли мы нагружаться да обматываться. Тут уж нас следопут не учи. Длинную тянем, на нее короткие цепляем, так чтобы только еле-еле волочь. Да поперек еще плоских с дырками. А на них уж каких попало в насыпку. «Хватит!» – следопут орет. «Пора возвращаться. Завтра опять придем». «Ну, смешной. Завтра. Завтра еще будем живы или нет, а добыча вот она, сегодня, и пока мы ее с места сдвинуть можем, будем нагружать. Вот как не сможем, тогда ладно, один последний хвостик скинем, хотя, вряд ли». Уж следопут и уговаривал, и дрался, и на командира кричал, ничего сделать не мог. «То-то, брат, это тебе не двери открывать, нет такой силы, что бойца от добычи оторвет». Наконец тронулись. Медленно, но со всей красотой. Ползет куча, а нас из-под нее почти не видно. Дверь пришлось настежь распахнуть, и то еле протиснулись. Наконец выползли на голое место. Через травы ломиться нечего и думать. Двинули проплешинами в сторону большой гари, к дырявой башне. А че стесняться? Мы тут хозяева теперь. Добычи сколько хотим, столько и волокем. Гари та наших ребят работа. Смурняга с клюквой ее устроили, когда с дырявой башни добычу рвали. Да куда ни глянь, везде все теперь наше. Вот тут он и появился. Вымахнул на пригорок прямо перед нами, будто из моего же сна выскочил, из старой покойницкой памяти. В общем, сразу я его узнал. Ловкий, глаза озорные, а сам при этом огромный, аж тошно, и зубы такие, что тоска. И сразу понятно, что бежать бесполезно. Все, отбегались. «Дождались, сволочи!» — следопыт хрипит. «Бросай все и в рассыпную!» Глупый он все-таки, хоть и колотый. Ну сколько можно объяснять, что бойцы добычу не бросают? А если которые и бросят, так недолго после того проживет. Свои же и прикончат. Не для того мы такую муку перед походом принимаем, чтобы взять и все бросить. Наоборот, вцепись в нее всеми зубами и когтями, может и не оторвут. Только зверь отрывать никого и не стал. Подскочил к командиру, да и голову ему искусил. Напрочь. Только хрустнуло. И сразу дальше. Утюг еще лапами загребает, а этот уже возле следующего бойца. Хвать поперек загривка. Готов. Следующая плетюнина задница из-под кучи торчит, а там и до меня очередь дойдет. Я уж и глаза закрыл, готовлюсь. И вдруг, что такое? Слышу опять следопутов голос. Но уже совсем с другой стороны. Да неужто он бросил таки добычу? Не может того быть. У меня даже глаз сам собой раскрылся. Вижу и точно. Следопут от нашей кучи черти где. Но не удирает, а наоборот забежал к чудищу сзади и кричит, шипит, плюется, на себя отвлекает. Зверь поначалу только фыркнул. Погоди, мол, и до тебя очередь дойдет. Но на следопута не бросился. Зачем, когда вот они, плетюниные окорока, прямо у него под носом? Да неправильно он рассчитал. Только хотел окорочка отведать, как следопут подбежал сзади, и за его собственный окорочок цап! Визгу такого я отродясь не слышал. Рванулось чудище, чуть всю добычу нам не разметало. Крутанулось на месте и за следопутом. Да тот, не будь дурак, давно уже удирает без выдумок, без зигзагов, а держит прямиком на клетку. Ага. Вылитая клетка стоит посреди поля, совсем как дома у нас, только здоровенная и без верха. А внутри у нее, Ну, почти как в пустом холме. Добыча на добыче. Но не кучей, не как попало, а вся друг с другом сцеплена, скреплена, хвосты от нее тянутся во все стороны. На ветру посвистывают. Следопут, видно, давно в этой клетке дыру углядел. Кинулся прямо к ней. Юрк и внутри. Зверь на прутья налетел, но не пробил. Сам чуть не убился. Зарычал свирепо, давай землю под прутьями рыть. Мы стоим, смотрим. А что делать? Далеко с добычей не уйдешь. Да и носильщиков меньше стало. Слава богу, зверь на нас никакого внимания. Роет, только камни летят. Следопуту тоже деваться некуда. Сидит в клетке, ждет. Ну и дождался. Зверь даром что здоровый, а порыв-порыв втиснулся под прутья, и, глядим, голова уже в клетке. Уперся, рванулся и весь там. Беда следопуту. Сам себя в крысоловку загнал. Тут бы ему надо по клетке побегать, зверя закружить, да в ту же дыру и выскочить. А он, бедолага, с испугу сплоховал. Полез что-то наверх, прям по добыче, с ветки на ветку, со ступеньки на ступеньку. Да разве от такого убежишь? Следопут со ступеньки на ступеньку прыгает, а зверь сразу через три. Добро еще понапутано там из добычи пластин, крючков да хвостов, прям заросли. Нам отсюда как следует не разобрать, но видно, что несподручно здоровенному чудищу по этакой путанице следопута гнать. Однако и не отстает. Следопут со страху уж на самые хвосты забрался. Думал, там его зверю не достать, да просчитался. В три прыжка взлетело чудище на самый верх и, по хвостам шагая, прямо к нему, теснит в самый угол. Тут уж нам очень хорошо все видно. Забрались высоко, как на показ. Жмется боец к решетке, на нас оглядывается. Ну и мы смотрим. Без командира остались, сейчас и проводника прикончат. Зверь, кажется, и не спешит. Выбирает, как половчее его ухватить. Пасть разинул, зубище наружу выставил, и шажок за шажком все ближе. А что дальше произошло, я вам и не скажу, не разглядел. Следопут метнулся, будто от отчаяния, да оказалось неспроста. Ухватил он какую-то блестящую загогулину, вроде той, что на двери, и дерг, а от нее искры. Как загудело в клетке, хвосты разом дрогнули, зашелестели меж собой, и не знаю от чего, но зверь вдруг тявкнул жалобно, заскулил, задергался, как в спину уколотый, а потом голоса у него совсем не стало, так молча и околел. Мы из-под кучи своей повылазили, глазам поверить не можем. Добыча убила своего же сторожа. А следопута, главного на свете вора, пощадила. Это как же понимать? Выходит, и впрямь мы здесь законные хозяева, раз добыча сама в руки просится, и не зверюге охранному помогает, а нашему бойцу-добытчику. Вот он из клетки выбирается, гордый, как 100 отрядных командиров. К нам идет ленивой походочкой и морда сонная, будто все ему нипочем и расплюнуть. Окружили мы его, в бока пихаем, молодец, дескать, этакое страшилище у контрапупил. «Ладно, чё там?» – следопут отмахивается. «Пошли скорее отсюда, пока другие не вернулись». «Нет, погоди», – плетю не ему в ответ. «Тут одно маленькое дельце осталось». Все обступили следопута еще плотнее. Слушают, что плетюня говорить будет. «Смотри-ка ты, уволень, а тут разговорился, что твой командир». «Это, говорит, хорошо, следопут, что ты зверя победил. А что в пустые холмы нас привел, так просто замечательно. Мы этого теперь никогда не забудем». «Ну?» – следопут ничего не понимает, смотрит на каждого по очереди. «Не догадался еще, хоть и умный». «А вот то, что ты добычу бросил», – плетюни неторопливо объясняет, – «это очень плохо». Дошло, наконец, до следопута. Заметался. «Ты что, ребята? Вот же она добыча, целехонька! Я же спас ее! И вас всех от собаки спас! Разве непонятно?» Плетюни ко мне поворачивается. «Че он раскричался?» «Уговаривает простить». «Как-то так простить?» – плетюни удивился. «Ну подумайте», – следопут втолковывает, мечется от одного к другому. «Ну напрягите мозги свои мышиные. Если бы я за добычу, как все, держался, что с нами было бы? Кто бы добычу домой потащил, если бы все хвосту передавили, как кур? Кто?» «Ты, следопут, не мудри», – плетюня спокойно отвечает. «Мы тебе про одно, а ты нам про кур. Закон простой – добычу не бросать, а там уж как бог даст». Он оглядел отряд. «Что решим, братцы? Мне одному вскрывать или кто поможет?» «Ну, я и помог».